Graza, graza, oi graza. Oh, yeah, that's yeah. скажи, с какою вестью пожаловал ты к нам? Захвачена врагами. Праздник. Что за веселье в это безвременье? Враг на святой Руси грабит и злобствует. Руси ратой живет. scорабок, нам та фарья, та да сей час веселой свадьбой, богатым пиром на весь мир, мио русы, возвеселимся. Ох, тогда недолго ждать, на Москве собор великий, уже ставит нам царя. Скажи, кого? Правда, то есть Бог. Но слышно, что нам ставится в цари. Отгадайте, кто? Наш боярин. Наш боярин. Ох, родимый, как ты сразу угадал. Говорят, что наш боярин. Наш боярин, что ж ты прежде нам о том не говорил? Это слух еще покура, а победа наша. Слух, слух. Сто объедне стоят, такого слуха. Царь, законный царь, законный царь. После битвы моя детской заслужили мои царя. За победу вам во грани Бог дает царя. Нам Господь дает царя. Красотою сына твою жизни будет наш боярин добрый, верно станет там всю Русь, так любил, как любил. Всей Руси Бог царем его поставил, быть ему царем. Ой, Господи, Боже, Сватбе было. Так согласен ты на свадьбу, веселись, честный народ. Будет царь и будет свадьба, радость всем и мне. Праздник людям на Руси! Как народимый ты не знают свой отрады, вот теперь ты весел, ты умана, наконец, людям бы манил. Услышал в наших ягостных скорбях, нам дает в отцы родные лучшего царя. Святой Господь!